Баю-баюшки-баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок, он ухватит за бочок, он ухватит за бочок и потащит во лесок, и потащит во лесок под ракитовый